Как бы там ни было, у них определенно не нашлось средств хоть что-то сотворить с Рагнароком. Быть может, средства и имелись, но чтобы пустить их в ход, требовалось больше времени, чем хватило Сварогу, чтобы покинуть пределы Гаррота. Так и не обнаружив за собой никакой погони, он пересек ничем не отмеченную водную границу двух держав, о чем узнал только из сообщения Глоина и движения красного огонька по зеленой линии. Предосторожности ради, он прошел два десятка марли по родной гланской земле, то есть воде, не всплывая на поверхность. Судоходство здесь было оживленным, не следовало смущать умы речников, демонстрируя им Рагнарок. Как справедливо выразился один умный еврей, кстати, коллега по ремеслу, то бишь король, во многом знании многие печали. Марли через полторы он приказал сбросить ход до самого малого. Вскоре Рагнарок тихонечко свернул налево в один из притоков и через несколько минут всплыл посреди окруженного поросшими лесом горами озера, продолговатого, глубокого, самой природой идеально созданного для потайной гавани. Здесь Рагнарок преспокойно мог развернуться, а положи его на грунт, ни один человеческий глаз не усмотрит лодку в темной воде. Он видел на экране, как кучка людей с конями в поводу, стоявших у ардах в ста от берега, возле бомбардировщика с хольстатским флагом на хвостовом оперении, торопливо полезла в седло. Распорядился спокойно. «Причаливаем, а выпустить трап. Когда я покину лодку, уйдешь на главную базу. Там отстаиваться до моего появления». «Принято», — откликнулся приятный женский голос. Какое-то время Сварог еще посидел, откинувшись на спинку кресла, медленно выпуская дым и лениво поругивая себя за то, что ввязался, называя вещи своими именами, в весьма рискованную авантюру. Он еще до отплытия знал, что это рискованная авантюра. Мало ли, какие сюрпризы могли сыскаться у городцев. Так что самобичевание получилось каким-то вялым и несерьезным. Главное, что риск не был глупым, а все остальное перемелится. Главное, что Стахор получил чувствительную оплеуху. И это лишь прелюдия. Если события будут разворачиваться так, как Сварог предположил, то сегодняшняя рисковая вылазка окупится десятикратно. Уже привычно ловко пройдя по трапу, он ступил на каменистую землю. Глэрд Баглю и четверо его спутников из Медвежьей Сотни стояли верхами у арды в 20 от берега. Не то чтобы благородные лихие гланские вояки боялись Рагнарока. Просто не успели еще свыкнуться с этой вот штуковиной, за что не стоит их упрекать. За спиной Сварога тихонько стукнул втянутый трап, захлопнулся люк, шумно забурлила вода, винты заработали. Он не оглянулся. На компьютер, обладавший приятным женским голосом, можно было полагаться на все 100. Все приказы будут выполнены скрупулезнейше. Главная база располагается в Хольстаде, так оно надежнее будет. Никто еще не высказал ему это вслух, но кое-кто наверху страстно желал заполучить субмарину в свое полное распоряжение, так что предосторожность не лишняя. Баглю прям-таки в седле ерзал от жгучего любопытства, но, превозмогши неуместные в его солидном положении порывы, спросил степенно и чуть ли не равнодушно. «Все в порядке, государь?» «Для кого как?» — ухмыльнулся Сварог. «У нас с вами все в порядке. А вот в Акабаре сейчас переполох не на шутку. Вы только представьте себе, их морское министерство отчего-то взлетело на воздух. И то, что от него осталось, сейчас наверняка уже догорело». «Ух ты ж, незадача какая!» — сокрушенно сказал Баглю, переглянувшись со своими ухмылявшимися молодцами. «Чего только на свете не бывает! Какие будут приказания, государь?» «Возвращайтесь в Клоин», — сказал Сварог. «Объявите боевую готовность пограничной страже и пограничным войскам. Да и вообще, приглядывайте в оба. Мало ли что нам могут в отместку устроить эти господа из Акабара. Эти господа из Акабара, как мы уже убедились, способны на самые невероятные фокусы. А я лечу в Латерану. Делу время, потехи час». Он кивнул и, пройдя мимо отсалютовавших ему гвардейцев с крайне довольными усатыми рожами, направился к самолету. Взбежал по лесенке, нажал кнопку, и лесенка тут же втянулась, дверь захлопнулась. Пульт, за который он уселся, был посложнее имевшихся на снольдерских самолетах. Весьма даже сложнее. Поскольку, говоря по секрету, это был вовсе и не самолет, а вимана, выполненная в виде самолета и способная развивать сверхзвуковую скорость. Это была не шалость, а жизненная необходимость. Очень уж широко раскинулись его нынешние владения. Даже пользуясь обычными самолетами, он терял кучу времени в разъездах. А вимана как раз массу времени экономила. Но, поскольку это была вимана благородного Лара, обремененного к тому же серьезными воинскими придворными званиями, а также должностями, ей, понятное дело, разрешалось бороздить небеса на тех высотах, что земным самолетам запрещены, и при необходимости отправляться прямиком в любой летающий замок, включая Кэл и Нир. Благородный Лар вправе придавать своей вимане любой вид. Никто ж не виноват, что у остальных не хватает фантазии, и они пользуются готовыми образцами. А местные, то бишь обитатели Земли, ничего они не заподозрят, поскольку подавляющее их большинство о самолетах только слышало, в глаза не видя. Откуда им сообразить, что пробег при взлете и посадке у этого самолета неправильно короток, а скорость неправильно велика? Вот разве что в снольдерской столице и паре тройки других городов, где имелись и аэродромы, и авиаторы, и самолетостроители, приходилось, чтобы не возбуждать излишние умы, притворяться самым обычным самолетом. И пробег в этом случае правильный, и скорость подозрений не вызывает, и винты прилежно вертятся, и моторы шумят. Сварог посмотрел вправо. Всадники, коротким галопом удалившиеся уже лиги на две, не оборачивались. А поэтому ради экономии времени он не стал применять маскировочные приемчики. Взмыл с места вертикально, со скоростью, от которой обычный здешний самолет моментально развалился бы. Ну а грохот, возникающий при преодолении звукового барьера, непременно примут за отзвук далекой грозы. И не более того. Настроение было превосходным. Городская дипломатия дала себе знать даже раньше, чем он прикидывал. Уже через сутки из снольдерской столицы в Латерану сообщили, что посол Горота в Снольдере, выполняя волю своего монарха, просит короля Сварога о немедленной аудиенции. И просит, если только это возможно, предоставить ему самолет, чтобы как можно быстрее до Латераны добраться. Ожидавший именно такого развития событий Сварог не тянул время. Не тот случай, когда из соображений государственного престижа посла маринуют в королевской приемной, когда часы, а когда и недели. Поэтому он велел немедленно исполнить просьбу высокоуважаемого господина посла. Истины ради нужно уточнить, что сформулировано это было несколько иначе. Сварог, ухмыляясь, произнес: «Ладно, быстренько посадите эту старую обезьяну в самолет и пусть чешет. Только предупредите пилотов, что ли, чтобы бодейку припасли. А то он еще по неопытности всю кабину заблюет». Статс-секретарь заверил его, что королевская воля будет исполнена в точности, хихикнув не из-под обострастия, а совершенно искренне. Сварог знал, что молодой маркиз городцев терпеть не может с тех пор, как на войне с Горотом погиб его старший брат. Тонкая ирония судьбы заключалась в том, что при других обстоятельствах данный господин посол ничуть не стремился бы в Латерану, как и его многочисленные коллеги из других стран. Вот уже недели две многочисленное дипломатическое братье, никаких сомнений, в узком кругу доверенных лиц, где среди своих можно не стесняться, упоминало короля Сварога последними словами, какие ни один дипломат, будучи в здравом уме, при официальных обстоятельствах, вслух не произнесет. Но обижаться на них за это не следовало, думал Сварог, ухмыляясь. Трудно им сейчас. Нелегко. Можно понять и быть снисходительным. Две недели назад он с соблюдением должного дипломатического протокола уведомил все сохранившие пока что суверенность державы, что именно Латерану намерен отныне избрать своей резиденцией. То есть единственным местом, где намерен принимать послов, откуда только и будут исходить королевские указы. Ничего нового он не придумал и никаких правил не нарушал. Испокон веков любой земной король имел право при желании оставить свою столицу столицей, но резиденцию перенести куда ему вздумается. Вот именно куда ему вздумается, лишь бы в подвластных монарху пределах. Еще не забыли, как король Гетре, Самодор и Сатрап, для пущего удобства перенес резиденцию в крохотную деревушку и обосновался там на мельнице, с прекрасной хозяйкой каковой, состоял в самых что ни на есть тесных отношениях. 2 года иностранные послы, стоически подавляя эмоции, ютились в походных шатрах на берегу речушки. Камергеры двора обитали в курятниках, а первый министр за неимением других помещений обосновался на чердаке у старосты, ему еще многие завидовали. Просторный был чердак, светлый, чистый. И никто не мог ничего поделать, даже костяная жопа, поскольку все было по закону. Имел король такое право и точка. Правда, через 2 года мельничиха королю наскучило, и он вернулся в Андалу. Но это уже другая история. В отличие от незабвенного Гетре, прославившего себя не государственными свершениями, а множеством причудливых чудачеств, Сварог не собирался ни развлекаться, ни шутить.